После магазина одежды я хотел зайти в магазин электроники, но тот уже закрыли, персонал и продавцов эвакуировали. И на третьем этаже, где множество ресторанов и кафе, тоже закрылось все, видать, по телефонам предупредили, и эвакуировали через служебные выходы. А я хотел молочные коктейли заказать, а то находились, пить хотелось. Ничего, своего молока разлил, мы с Ким попили, и направились к выходу. Тут уже закупками заниматься смысла нет. Можно сказать, нам кислород перекрыли, что мне жуть как не понравилось. Спустились мы на паркинг, по лестницам. Вот тут и пошел наш захват. Эти кретины все же рискнули. Газовые гранаты полетели и бойцы сверху и снизу. Причем, сразу начали лупить боевыми. Ну и мои големы миндальничать не стали. Обе штурмовых группы были уничтожены за 5 секунд. И мы, выйдя на паркинг, тут все сонником обработаны были, где я достал две БМП-1, в которые погрузились, и на скорости вылетев наружу, просто ушли подальше. Что по уничтоженному спецназу, то я мог также облучить их сонником, однако были причины поступить по-другому. Да надо по роже настучать, чтобы восприняли меня серьезно, а то страху они не знают, через силу решили со мной пообщаться. Ну и зол был, поэтому не сомневаясь отдал приказ. Может позже пожалею, но сейчас это позже еще не наступило. А отъехав, выехали на трассу, перегородив броней, остановив поток машин. После этого я достал штурмовой бот, тот что 12-го поколения, броню убрал в сундук, и с големами прошел на борт. Там лейтенант занял кресло пилота, у него был доступ к управлению и стремительно поднял нас на орбиту, отбив атаку зенитных систем. Столица была прикрыта зенитками, для того и бот, а на орбите достал тяжелый крейсер. Ну и у кого тут дубина больше, будут еще мешать мне отдыхать, уроды, таким я буду бить, по наглым рожам. На орбите я не задержался, команда защитника, получив данные по этому миру, и что тут за эти сутки произошло, с момента как мы здесь оказались, занялись делом. Теперь их задача прикрывать нас с орбиты, бить будут больно, и выживших после таких ударов не бывает, да даже тел, только пепел. Я серьезно, нужно заставить себя уважать и бояться. Я покинул борт крейсера, в этот раз на борт у челнока диверсантов, и совершил незаметно посадку на окраинах Москвы. У челнока маскировка «Хамелеон», не должны были нас увидеть. А почему снова столица? Во-первых, я местных не боюсь, еще не скрывался от них по другим городам. И во-вторых, тут все самые современные и свежие. Брать, так тут, ну и погулять хочу. Москва красивый город, по ночному городу. В этот раз у нас все пошло куда лучше. Машину остановили, недорогую иномарку, и нас подвезли прямо к торговому центру, другому, не хуже. Одеты мы были хорошо, по-современному. Мы поужинали в зале дорогого ресторана, потом я в магазине электроники закупил то, что нужно и, подключившись к интернету, начал скачивать все, что хотел. Мы снова устроились в зале ресторана, охраняло нас незаметно 3 голема. Иногда с платных сайтов качал, там скачивание бывает быстрее, все с ужатыми файлами. Так что даже потанцевали под медленную музыку. Всего 3 часа в торговом центре этом провели, когда от големов сигнал пришел, нами заинтересовались, отслеживают, а через 10 минут в зал зашел чел в дорогом костюме. Не сказал бы, что из спецслужб, скорее чиновник, служащий банка или корпорации, и подошел к нам. «Добрый вечер, молодые люди, разрешите к вам присоединиться?» — спросил, косясь в угол, где пытались привести в чувство парня лет 17, явно из золотой молодежи. Тут компания гуляла, в этом же ресторане. Я с интересом глянул на него, не торопясь отвечать. Спрашивал он меня, игнорируя Ким, знал, кто тут главный. Громов часа 4 уже как в себя должен был прийти. Мужчине было лет 50, виски седые, видно по движениям, что серьезно на тренировке налегает, сухощав и сухопар, двигается плавно. Возможно, в прошлом служил в элитных частях. Это я уже когда магическим зрением на него глянул и кинул магический конструкт диагноста, понял. Дуболом обыкновенный, под вид офицерский, тип, иду вперед, не вижу препятствий. Интересно, кто его послал, он же провалит переговоры. Поэтому, помедлив, все же кивнул, говоря: «Присаживайтесь». Я глянул на часы, дорогие, купил в часовом магазине. Это вам не дешевка, снятая с бандеровцев в прошлом мире, а серьезный хронометр, и смотрится куда лучше. Мне браслет по руке подогнали, дизайн мне очень понравился, 10 штук купил. Аким записалась в салон красоты, там вообще за неделю запись, но одна нервная дамочка отказалась, время свободное появилось, вот туда Ким и записали, немного осталось, полчаса, это на этаж ниже. Что же по суете у столиков в углу, то хмырь этот малолетний сам виноват, подошел и начал нагло приставать к Ким. Вот подошедший голем, один из охраны, наглядно и показал, что этого делать не стоило, тем более тот грубить начал, пьяный, тормозов нет, меня оскорблять стал, не сам уполз, дружки унесли, тот от удара улетел и по стене сполз, выживет, я так понимаю, травмы есть, но смертельных не имеется, а тут как раз и этот подошел, ХМ, полковник, знаете, ему идет это звание, полковник, что вам надо, откуда мое звание знаете, насторожился тот, потом с пониманием кивнул, магия, просто прикинул, почему вы с майором Громовым прервали общение, у вас же установился контакт, слабоват он, обещание дает, а не выполняет, сказал перрон будет пуст, а там народу в форме больше, чем на митинге, зачем мне с ним общаться, если он особо ничего не может, мы уже в зале ресторана какое-то время сидим, столик занимаем, на свободных сиденьях ноуты шуршат, скачивание идет, я все время пока тут буду, на этой земле, буду скачивать всякое разное, а пока самое интересное запасаю, фильмы и музыку. Подошла официантка, совсем молоденькая девушка, и спросила у полковника, будете что заказывать? Да, зеленый чай, а мне такое же, что вон та толстуха ест, выглядит аппетитно. Очень полная женщина с возмущением подняла голову и смотрела на меня, сидела через столик от нас и все слышала, а не фиг подслушивать, и носить одежду в обтяжку, бить по моему тонкому вкусу. Фигура стройной Ким мне нравится, этой официантке тоже, а толстухи точно нет. Пусть в другом месте на свои телеса мужиков заманивает. Вкусы у всех разные, я знал мужиков, что на таких толстух слюнями исходит. Это пайля с морепродуктами, сообщила официантка. Вот давайте, пайля будет готова через полчаса. Она ушла, я проводил ее взглядом, особенно изучая те прелести, что пониже спины, и посмотрел на собеседника. Так что вы хотели, учтите, попытаетесь мне снова отдых испортить, как в другом торговом центре, разнесу его к черту. У меня тяжелый крейсер, артиллерийский монитор на орбите, и отличный экипаж на борту. Чтобы полностью стереть Москву с лица земли, ему потребуется 5 полных бортовых залпов. Это меньше минуты. А уничтожить такое здание торгового центра один точный выстрел, имейте это в виду. Почему вы уничтожили спецназ, а не усыпили как других? Урок. Надеюсь, он пойдет вам впрок. Нянькаться с вами как с детьми я не собираюсь. Мне моя жизнь и жизнь моей наложницы важнее, чем все ваши жизни. Крейсер, значит, технологии будущего у вас тоже есть. Сделал тот правильный вывод. Да, побывал в нескольких мирах, высоких технологий тоже, где космические корабли в ходу. Как насчет продажи? Явно закинул тот удочку. Ничего против не имею. У меня скопилось некоторое количество техники и вооружения устаревшего образца, а я собираюсь вернуться в миры высоких технологий и закупить у пиратов, что получше. Отлично. А почему у пиратов? В государствах лимит на покупку техники, там она по поколениям разработана. 5-е разрешено к продажам гражданским, 6-е в резерве, 7-е и 8-е используют военные. Это разумно, покивал он, и как раз подошла девушка-официантка, та же самая, с чаем на подносе. Девушка поставила бокал рядом с полковником, а я, еще раз осмотрев настоящую русскую красавицу, она пыталась скрыть черты платком, они у всех, даже у парней-официантов, и сказал, не хочешь ко мне в наложницы пойти, ты в моем вкусе, на 3 года, за это я тебя вылечу, у тебя ранняя стадия рака, ну и оплата по выполнению работы эквивалентная 100 миллионам рублей, я тут еще час пробуду, думай, это твой шанс, и да, эта девушка из Китая, моя наложница, та бросила быстрый взгляд на полковника, но он уткнулся в бокал с чаем и глаз не поднимал, явно внимательно все слушая, после этого мельком посмотрела на Ким, и на меня, и вежливо сказала, извините, меня такие предложения не интересуют. Ну нет так нет, в России, слава богу, красавиц хватает, ха, наверняка по 10 раз на дню такие предложения слышишь. Она кивнула и направилась к другому столику, убраться после клиентов, а я сообщил Ким, солнышко, время подходит, тебя проводят, и будут охранять, у телохранителя деньги на оплату тех услуг, что закажешь, ни в чем себе не отказывай. Ким выпорхнула из-за столика и поспешила к выходу, а один голем за ней. Со мной двое осталось. Лейтенант рядом со столиком стоял и контролировал обстановку вокруг. Второй голем за столиком недалеко от входа устроился, держал часть ресторана и коридор, подходы. Полковник проводил взглядом Ким. Там есть на что смотреть. Местные обтягивающие одежды позволяли демонстрировать такое совершенство. И, повернувшись ко мне, спросил: «Интересует, что вы желаете получить в качестве оплаты? Не думаю, что местные деньги вас заинтересуют. Золото. В мирах высоких технологий золото не ценится совсем. Там оно добывается в космосе и в довольно солидных количествах. Используется в электронике. Если так посчитать, тонна золота, понятно, не лучшего качества, так называемое техническое золото, если перевести на рубли, стоит порядка где-то 50 тысяч рублей. Я, кстати, как-то приобрел у пиратов контейнер с таким грузом, там 180 тонн, можете купить. По 500 тысяч за тонну, мне рубли нужны. А вот насчет, как оплачивать, тут действительно не так и много вариантов. Я беру то, что мне пригодится в других мирах, и таких вещей на Земле крайне мало. Я отобрал образцы разных металлов, что ценится в Содружестве, не знаю, как они на Земле называются, вот они, в пакетиках, 18 единиц. Наверняка на Земле что-то из этого есть. Вот на них готов провести обмен. Ничего другого не интересует, даже природные драгоценные камни, что раньше были самой главной валютой в любом мире. Оказалось, драгоценные камни из астероидов для магов в три раза лучше подходят, чем камни с планет. Вот такие дела. Так что драгоценные камни с планет полностью потеряли для меня свою привлекательность. Ясно. Разрешите, мой человек зайдет, заберет образцы, для изучения? Да, конечно. По оплате выясним позже. А что вы можете выставить на продажу? Я так понял, закрома у вас немалые. То, как вы тот большой корабль в виде тарелки достали из ниоткуда и на орбиту поднялись, видела вся Москва. А, по манипальчикам, всю руку хотите откусить? Со мной такое не пройдет. А насчет, что могу предложить? Не так и много, но и немало. Есть бронекостюмы планетарные, 8 штук, 5-е поколение, трофей. Тут мы прервались, зашел молодой парень в костюме, забрал образцы и, быстро покинув зал ресторана. Причем, полковник не вызывал его, на нем аж 3 микрофона было и 2 мини-камеры под видом украшения и пуговицы, так что слушал нас народ, и даже давал ему советы. У собеседника скрыт наушник был в ухе. Мне они не мешали, так что пусть. По сути, я сейчас переговоры вел не с этим полковником, а с кем-то куда старше, кто мог принимать решения. А как парень ушел, мы вернулись к разговору. Так вот, 8 планетарных бронекостюмов, оружие к ним, все 5-го поколения, нашел в шкафах броневиков, сами броневики, тоже 5-ка, летающие. Хорошее вооружение, плазменные пушки, подавители, системы обнаружения, вам такое сейчас и не снилось. 2 единицы. Есть флайер, бывший военный, к сожалению, прошел конверсию, описывал я вслух, что имею, причем на планшете демонстрировал их, фото, внешние и внутренние отсеки. Из медицины, могу предложить всего 2 капсулы, лечебную с опцией диагноста и хирургическую. Обе 6-го поколения, также случайно мне достались, зато целый средний контейнер медицинских картриджей к ним. Да, всем этим управлять вы не сможете, или через планшет, но это сильно урезанный функционал, поэтому нужно ставить людям нейросети, это симбионты, ставится на затылки, мини-компьютеры, через которые и управляется вся эта техника. А чтобы уметь, учатся пакеты баз знаний. Погодите, тому через наушник подсказывали, сам полковник явно не в теме, ошеломлен слегка был. У нас книги есть, там нейросети, базы знаний, корабли космические. Да, это тот самый мир, один в один. Я те книжки тоже почитывал, было с чем сравнить. Похоже, автор, что начал эту тему, побывал в таком мире и смог вернуться. Или пришлый, поди знай. Тут я заметил, что на одном ноуте загрузка закончилась, я его закрыл, убрав в хранилище, а на 3 других пока загрузки шли. Тут вдруг началась стрельба, явно внизу, секунды на 4, потом так же резко стихло. Я вопросительно посмотрел на невозмутимого лейтенанта, а вот полковник занервничал, стал осматриваться. Напали на 5-го, сообщил мой голем, а 5-й – это номер того бойца, что охранял Ким. Нападающие ликвидированы, проблем нет. Ваши, нахмурившись, посмотрел я на полковника, потом стал требовательно смотреть на официантку, что несла мой заказ, но стрельба остановила ее. Та чуть поднос с испугу не уронила. Нет, да и зачем, контакт же налажен. Может, конкурирующие службы, мы сейчас выясняем. Там выжившие остались, повернулся я к телохранителю. Пятый засек наблюдателя в стороне, ответил лейтенант. Возможно, координатор. Взять и допросить, выяснить, кто послал, потом ликвидировать. А можно нам его отдать, живого? Попросил мой собеседник из местных. Ладно, допросите передать людям полковника. Лейтенант кивнул, передал мой приказ, а мы продолжили общение. Кстати, приказ выполнять стал тот голем, что у дверей сидел. Пятый, он Ким охраняет, это первоочередная цель. А полковник спросил, сколько нейросетей мы можем приобрести? Две, ответил я, глядя, как девушка расставляет на столе приборы и тарелку. Спасибо, минут через 10 принесите счет, пожалуйста. Также в долларах, и за тот столик у дверей, это мой телохранитель. Хорошо, кивнула девушка, и ушла. Мы же снова продолжили, я попробовал паэлью, а вкусно, и убрал в хранилище на будущее, за тарелку отдельно уплачу. Я сыт, просто аппетитно выглядело и пахло у толстухи, вот и решил попробовать. Сетей больше нет, пятого поколения пилота и шестого администратора. Она, кстати, считается универсальной, обе с полным комплектом имплантатов. Баз знаний тоже не так и много, 6 полных специальностей, это 2 пилота малых кораблей, техник корабельный по малым и средним кораблям, медик, врача нет, боец спецназа и промышленник, ну и кристаллы баз по разным специальностям в разнобой, шикарно, хотелось бы всего, и побольше, когда обмен проведем, как выяснится, что у вас есть из тех металлов и в каких количествах, там и обговорим время и место передачи, хорошо, думаю, утром ответ на это у нас будет. Сейчас пока изучит то, что выдали. Кстати, уже стемнело, у нас есть отличная гостиница, не требуется. У меня есть походные летающие дома, на базе средних платформ. Роскошные жилища в 8 комнат, с обогреваемым бассейном на крыше. Обменять это на какую-то гостиницу, ну уж нет. Тем более платформа летающая, и виды из окон будут такие, какие я хочу. Ясно, да. По технике, это все, или еще что есть, много что есть, долго перечислять буду, проще список составить, электронную почту дадите, я скину на нее список, утром, сейчас устал, отдохнуть хочу, тут счет принесли, даже несколько, и я уплатил, в это время лейтенант наклонился ко мне и шепнул, допрос наблюдателя дал результат, это люди местного банкира, его сын пострадал, когда оскорблял вас, банкир приказал захватить того, кто поднял руку на его сына, это пятый был, и доставить к нему домой, видимо для мести, ясно, банкира уничтожить, вместе с семьей, сколько бойцов для этого нужно, 3 хватит, лейтенант перечислил номера бойцов, я их достал, тот уже сам ставил задачу, пока они меняли облик под местных, вооружил, и все 3 покинули зал ресторана, деньги на расходы я выдал, за всем этим наблюдали все посетители ресторана, особенно как те облик меняли. Причем полковник пытался привлечь мое внимание, остановить, но мы не обращали на него никакого внимания, и только когда все 3 голема покинули зал ресторана, я спросил у того, вы что-то хотели, юноша, ну нельзя же так, находясь в другой стране нужно придерживаться их правил, а вы это мусульманам в Европе скажите, из чего это я должен чужих правил придерживаться, у меня свои есть, они перекрывают любые другие, мстить тем, кто к тебе имеет зуб. Нужно всегда, а тут даже мести нет, банальная зачистка тех, кто тебе мешает, мало ли что этот банкир выкинет, разборки в торговом центре это ему сделать не помешало, пусть под видом полицейских и пытались арестовать и вывести моего голема, а трупы опасности не представляют, я в Москве задержаться хочу, проблем мне не надо, мы ведь можем и отменить сделку по покупкам, я посмотрел на того как на идиота, потом быстро поморгав, пожал плечами, хорошо, отменили, мне в принципе пофиг, нет, Тимур, вы не так поняли, я хотел сказать, что вы хотели сказать, я прекрасно понял, для меня угрозы как красная тряпка для быка, хотя это и байка, пофиг быкам на красное, так что все, сделки не будет, принципиально, да, угроза меня взбесила, и это была инициатива полковника, а не приказ, похоже тот понял в какую задницу попал, очень пытался меня отговорить от поспешных решений, но у меня если что решил, и топором не вырубить. «Прощаемся на этом», — сказал я вставая. 2 ноута тоже закончили загрузки, и я их убрал, 4-й не закрывая держал в руках, так что кивнул тому, и направился к выходу. Оба голема меня охраняли, в второй вернулся. После допроса передал человека-банкира людям полковника и вернулся. Они и сопроводили меня к выходу. По дороге и у четвертого загрузка закончилась, я его убрал. А выйдя, мы отошли к парку, тут место свободное, и я достал средний походный дом, тот самый, с бассейном наверху. Искин, что им управлял, определив темное время суток, прежде чем открыть створку, опустив лестницу, зажег стояночные огни и включил подсветку бассейна. Устал, отдохнуть хочу. Понятно, полковника в дом не пустили, а тот шел следом и зудел над ухом. Более того, я включил его в список нежелательных персон, так что того выдворили за зону безопасности. Тот по сути свою карьеру загубил одной неосторожной фразой, ему такой косяк точно не простят, говорил же дуб. Вообще он мне не понравился, не переговорщик он, привык через губу с подчиненными общаться, в подкорку въелось, тут он сдерживался, но иногда прорывалось, вот как эта фраза. Ничего, нового пришлют, с ним и договоримся. Аким вернется, когда закончит, ей там процедур часа на два, голем приведет. Так что охрана осталась снаружи, я еще два десятка достал, цепь вокруг выстроились. А сам на борт, душ, и подумав, поднялся наверх, сначала в подобии джакузи полежал, тут такое оборудование покруче, чем на земле есть, потом поплавал. Ну и спустившись, стал работать с четырьмя планшетами, связь отличная, новые загрузки пошли. Жаль, планшет Содружества с местными технологиями несовместим. Даже если можно совместить, то у меня таких знаний нет. ХМ, и скин использовать? Утром подумаю, сейчас лень. Кстати, нашел в интернете видеоролики, многие снимали мой подсвеченный походный дом, красивое зрелище. Тут и немало операторов разных телевизионных каналов, журналисты и корреспонденты. Местные спецслужбы, помимо моей охраны, выставили свою, тоже цепь, почему-то из бойцов ОМОНа, не подпуская никого близко. Достав еще один ноутбук, я в магазине электроники хорошо закупился, подключил к интернету и стал новостные сайты просматривать. Некоторые работали в прямом эфире, снимая мой походный дом. Это стало основным сюжетом всех новостных каналов, переплюнуло события с моим ботом и его подъемом на орбиту. Мелькали ролики из зала ресторана, как я големов достаю, и те облик меняют. Кто-то из посетителей снимал. «Ух ты, какая секси!» – пробормотал я, изучая фигурку и личико одной из ведущих. Второстепенных каналов, не главных, прикинув все за и против, отправил одного голема к этой парочке, из девушки и оператора. А пригласить? Тот подошел и просто пригласил их, мол, хозяин пообщаться решил. А то в сети столько вопросов, кто это, почему и что хочет, что просто бум общения на эту тему поднялся на многих мессенджерах. Так почему бы не развеять недоумение и успокоить интерес, может даже у меня будет что с этой ведущей. Посмотрим. Тот и провел эту парочку через оба оцепления к дому, а на входе я их встретил, в домашнем халате, из Китая, с драконами, всегда в нем дома хожу, очень удобно. И то, что в халате, а не в парадном костюме, мне пофиг было на правила, я тут хозяин, что хочу то и делаю. Вон волосы еще влажные после купания, не причесан. Так что когда они поднялись по эскалатору, я кивком их поприветствовал и представился. Тимур Романчев, маг-целитель, из другого мира. Анна Павлова, ведущий журналист канала ЧЕ, представилась женщина, когда я вопросительно посмотрел на нее. Не девушка она, сейчас диагност показал, что за 30, просто моложаво выглядит. Шансы сговорить вступить в гарем повышаются. Антон Корнев, оператор, коротко представился парень. Хорошо, хочу работать в прямом эфире, сначала дом покажу, потом и на вопросы отвечу. Как вам? Мы согласны, за всех ответила Анна. Она отлично поняла, что это ее шанс. Дальше она связалась с начальством, добро получила, и пошел прямой эфир, я проверил, он есть. Анна пока вещала, объясняя, кто я и откуда. Потом уже камеру перевели на меня, и я чуть кивнул, приветствуя зрителей. Как я из интерната выяснил, сейчас все задаются вопросом, кто я такой и что происходит. Отвечу просто, я очень много учился, а по натуре авантюрист, люблю отдыхать и веселиться. Ну и вот путешествую по мирам, их миллиарды. Отдых у меня. Прежде чем начать описывать свою жизнь, а она у меня яркая и интересная, есть чем гордиться, покажу этот летающий дом. Если кто-то из слушателей читал книги, где есть содружество, нейросети и базы знаний, то этот дом как раз из такого мира, где мне довелось побывать, такие миры существуют, описаны на удивление точное. Ну что ж, приступим. С прихожей начнем, где мы сейчас находимся. Показывал многое управление, если на ручном, это голограммы, что зависали рядом, и я касаниями пальцев клавиш, приводил в работу то или иное встроенное оборудование, поясняя, что они делают. Три спальни показал, санузел, бытовых дронов. Под конец поднялись наверх, на лифте, там устроились на стульях у бассейна, и продолжили общение. Полчаса дом показывал. Я спокойно описал, что я эмблема, и что это такое, не видя причин скрывать. Как в тело Тимура попал, в сына врага народа, как вызволял там две семьи из закрытого поселения, нашел мир в другой, магический, ну и дальше, 9 лет рабства, до момента, пока мы вот не встретились на территории моего дома. Про девку в метро с серьгами-трезубцами тоже описал, как и про семью банкира. Кстати, големы вернулись, уже доложились, что задание почти выполнено. Я об этом тоже сообщил. Насчет почти, то двое из этой семьи за границей находились. Хотели угнать самолет и слетать к ним, но я дал отбой. Зачем угонять? Пусть глайдер берут. В ручном режиме управлять умеют. Так что улетели завершать выполнение приказа. Не люблю недоделанные дела, я педант, это моя суть. Вот когда закончил повествование, дрон Стюарт отлетел, он напитки доставлял, оператору тоже, то Анна задала первый вопрос, согласуюсь с теми, что шли с ее канала. Скажите, Тимур, почему вы так молодо выглядите? Омоложение прошел, пожал плечами, в своем рассказе я упустил момент, что при побеге из замка графа мне нужно было это сделать, чтобы выйти из проверки по базе архива. А тут, вспомнив одну историю, кстати, действительно произошла, с другим магом, в том мире, где семью оставил, и решил натянуть ее на себя. Я же ученый, проводил следование, а тут ко мне в лабораторию наложница забежала, возбужденная, это потом я узнал, что ей возбудитель подлили. Она крутым бедром стойку задела и та рухнула на меня, и вылились разные зелья, смешались. Раз и сработало, я стал младенцем, причем, только рожденным, даже пупок воспален был. Ситуация, конечно, ужасная, обратно не воротишь, первые 3 года самыми тяжелыми были, хотя иногда забавно бывало. Когда Анна отсмеялась, я добавил, наложниц набираю, пока одна, это китаянка, Ким из прошлого мира. Кстати, Анна, как вам предложение от меня, войти в состав моего гарема? Омоложение до 14-15 лет, за пару лет расплатитесь за это, другие миры посмотрите. Я замужем и у меня дети, улыбнулась она, с некоторыми извинениями в мимике. Ну и ладно, второй запрос и холостой выстрел. Ничего, наберу еще гарем. Имейте в виду, у меня характер такой, делаю предложение один раз, второй смысла подходить нет. Пошлю, переживу, чуть улыбнулась и задала следующий вопрос, что шли потоком с телеканала. Насчет переговоров с правительством, их не будет. Почему? Расторговаться я не против. Пришлют другого переговорщика и пообщаемся. Надеюсь, нормального пришлют, а не такого идиота, угрожать он мне вздумал. Не получится в вашем мире, выйду на Сталина в прошлом, он там еще вроде живой, вылечу, омоложу. Не думаю, что против будет. Тем более тот мир привлекает мое внимание, там много техники с войны в болотах и на дне рек, хочу поднять часть. Там танки КВ-1, двойка, ранние 34-ки. Я вырос на фильмах об этой войне, для меня они память, не побоюсь этого слова, фетиш, и иметь их в своем личном музее, дорогого стоит. Ваш мир на такие находки малоперспективен, что могли уже подчистили, а там золотое дно, технические дроны есть, приведут в порядок. Или сам поработаю, я работяга, не из тех, что руки боится запачкать, для меня это в удовольствие будет, запустить движок поставленный на ход боевой машины, на которой создавали историю, и потом прокатиться, это мечта, с детства. Вы сказали, что отдыхаете, месяца 3 у нас пробудете, потом вернетесь, мы можем на это надеяться. Я молча отрицательно покачал головой, пояснив, шансы, что очередной переход снова в этот мир попадется, равны 0, а я возвращаюсь в тот мир, где семью оставил, 10 лет прошло, ждут, надеюсь. А вот еще вопрос пришел, вы говорили, что во многих мирах, даже на ветке земли, встречали одаренных, что не прошли инициацию. На нашей земле они есть, разные миры, когда есть одаренные, когда нет. Да, ваш мир имеет одаренных, и довольно много. Антон, оператор, например, одаренный, вы нет. Целители у вас тоже есть, одного видел. Это большая редкость, к слову. И опережу вас вопрос, отвечу на него. Нет, проводить инициацию и обучать я не буду. Мне этот геморрой не нужен. Лень, я отдыхаю. И на слабо не поведусь. Мол, докажи, что все так и есть. Лень сильнее. Ага, ясно. Вот еще вопрос, похоже от наших зрителей. Вы описывали, как создали крылана и летали на нем в разных мирах, а тут можете это показать? Конечно, можно на той трассе, где на борту бота на орбиту поднимался, чтобы крейсер достать. В Москве я от силы дня 3 пробуду, вряд ли больше, с делами закончу, и на море отдыхать. Я Ким обещал, она с горной деревни, на тропических курортах ни разу не была, да и мне отдых нужен. Так что дня через 3, на том шоссе, и взлечу. Можно было бы вас покатать, завтра, например, но вы бесперспективны, пусть муж катает. Сс, какой вы злопамятный, зашипев змеей, улыбнулась она. А что, про мужа-то наврала, как и детей, не рожала она, нашла кого обманывать, целителя. Вот и пусть дальше шипит, стерва, свой шанс упустила, не надо на меня наговаривать, я не злопамятный, просто злой, и память хорошая. А кстати, пользуясь случаем, мне местные деньги нужны. У меня средний контейнер с техническим золотом, 180 тонн, слитками где-то по 7 килограмм. В содружестве свои стандарты веса. Продаю по тонне, тут поди знай, когда ваше правительство разродится, 500 тысяч рублей за тонну. Кто желает, с наличкой к оцеплению, руку поднимите с телефоном, у которого фонарик горит, големы подойдут. Продам. Я тут часа два буду, как наложница из салона красоты вернется, к парку Зарядье перелечу. Там, говорят, ночью виды красивые. Над рекой дом висеть будет. Также руку с телефоном поднять. Големы подойдут. 500 тысяч за тонну золота немало? Спросила Анна, явно от себя вопрос. Накрутка в 10 раз. Я их брал тысяч по 40-50. Если на рубли переводить, тем более техническое, не особо чистое. Там чистить нужно до стандарта. Однако, золото есть золото. Да, валютой по курсу тоже беру. За границей пригодится. Вот еще один интересный вопрос от нашего зрителя. Скажи, Тимур, а тут порталы есть? Ты можешь их открыть? На территории Москвы я видел 2 портала. В какие миры они ведут, мне неизвестно. И да, я могу их открыть. Причем если в портале останется кто другой, они будут открыты, когда я отойду. Так что, порталы могу открыть. Понятно, не бесплатно. Бесплатно только кошки родятся. Да целители из святых лечит, а вот исследовать уже без меня, у меня своих дел хватает, как договоримся с правительством, там уже они решать будут. Еще вопрос от наших телезрителей, вы везде только о России говорите, даже в другом мире где Сталин, а другие государства у нас не интересуют, я русский, остальные мне неприятны, даже контактировать с ними не собираюсь, ну разве что Лукашенко, он мне нравится, кстати, пусть его переговорщикам пришлют. Он умный, глупости говорить не будет. А я его за работу омоложу. Пусть Белоруссии еще лет 100 правит, в трезвом уме. После исцеления и омоложения он 150 лет свободно проживет. И 2 портала, открою. Пусть сами глядят, что они принесут его стране. Но порталы за оплату. Сразу скажу, что обычно 6-7 порталов ведут на эту же ветку в разное время, а 8-9 на другую. Как повезет, бывает. Попадаются мертвые миры, после глобальных войн, живых нет. И да, вирусы, разные болезни из мира в мир свободно переносятся. Я как целитель перед переходом проверяю себя, обувь и одежду, и перейдя снова проверяю, на предмет вреда от местных бактерий, и чищу перед переходом. Это важно, а то один чих может уничтожить население целой планеты, которая от него не защищена. Поэтому как специалист, я буду проверять и делать анализы, давая сертифицированную оценку, безопасен мир и можно ли держать портал открытым, или нет, не думаю, что Александр Григорьевич откажется. Согласен. Кстати, забавно, но у меня нет автомобиля, чтобы не привлекать внимание, пока езжу по Москве, меняю 10 тонн золота на 2 новых Гелендвагена. Кто успеет, золото их. Кстати, я выйду на пару минут, там уже 7 мигают фонариками, 2 голема их обходит. Сам я участвовать в сделке не буду, все големы проведут. Мне нужно выйти и достать золото, чтобы покупатели получили товар. Я оставил эту парочку наверху летающего дома и сам спустился вниз. Действительно достал контейнер, открыв его, и 2 голема сразу понесли 2 кофра. Каждый кофр слитков имел на полтонны. 2 – это тонна, Первые две оплаты уже получены. Вот товары переносит владельцам. Антон это снимал сверху, а я вернулся в дом. Впрочем, вакханалия с продажей золота длилась недолго. От оцепления толпу оттеснили, прибыли представители правительства, и через големов просто выкупило оставшееся золото. Деньги в инкассаторском грузовике привезли, золото вывозили грузовиками, големы их к контейнеру не пропустили, сами за охранение выносили в кофрах. А я общался с Анной дальше, особо за этим не следя, есть кому этим заниматься. Пусть все рублями получил, да пофиг. И Гелендвагены я и так куплю, с утра в автосалон. Анна же продолжала передавать вопросы правительства, под видом телезрителей. А может и на самом деле телезрители спрашивают, не знаю. Скажите, Тимур, а вот вы маг, артефактор по одной из специальностей, и големолог по второй. Как-как, чуть расхохотавшись, спросил я, големолог. Я неправильно назвала, магия големов, так и никак иначе. А големолог, это лекарь-акушер, гинеколог, если проще. Но я запомню, надо будет как-то при случае ввинтись в разговор это словечко. Ладно, что вы хотели? Вопрос такой, вы будет продавать свои изделия? Нет, не из-за нежелания или лени, у меня просто нет ничего на продажу, себя обеспечил по минимуму, они с привязкой на ауру, и пока достаточно, а делать, да, лень, я отдыхаю, нафиг работу, это если целый день потратить, штук 30 амулетов и артефактов из простейших, и пяток средних или один серьезный, да ну к черту, вон портал открою, сами ищите магические миры и договаривайтесь с тамошними обитателями. К слову, не всегда доброжелательными и ответную атаку с попыткой захвата вашей планеты, я исключить не могу. Как закрыть портал вы знаете, а никто кроме меня их открывать не может, так что дерзайте. Глава нашего телеканала желает приобрести право на один портал. Это возможно, а если Земля чужая, порталы они довольно редки. В Подмосковье может быть от силы 3-4. Ваш мир, конечно, на порталы богат, но они все равно редки. Оплата в виде двух новых немецких внедорожников. Пригоняйте, и я сразу вам портал открою, поищем в Подмосковье и открою. Дальше сами. Для наших телезрителей, право на выкуп портала, уже обговорен с правительством Российской Федерации, на совместное владение. А к вам вопрос, Тимур, вы в любое время можете искать портал и открывать, ночь не помешает? Нет, не помешает. В любое искать могу и открывать. Только сначала оплата, потом поиск и открытие, а не наоборот. Даже если машины пригонят сейчас, да, конечно, не люблю долги. Тогда договорились, машины будут в течение часа. Мне твердо обещали. Хорошо, а пока новые вопросы, их много. Вот вы целитель, что вы можете лечить? Да все, отращивать утраченные конечности, рак, ну да, я же сказал, что все. Хотя нет, преувеличил. Это святые целители могут все, они не могут не лечить, мимо больного пройти, это сама их суть, это их проклятие. А я серый целитель, раза в три слабее святого, но лечу почти все. Некоторые проблемы мозговой активности не лечу, склероз или ДЦП, облегчить могу, но не лечить. А остальное действительно все. Я так понимаю, обращаться к вам по поводу больных смысла нет, конечно, я отдыхаю. Говорю же, любой лекарь, все это лечит, да, долго, а не сразу как целители, но лечит. Если какой-нибудь портал ведет в магический мир, считайте, повезло. Хотя мир Содружества тоже исключать нельзя, там медицинские капсулы вполне себе выполняют такие же работы. Даже омолаживать могут, 2 недели на одного пациента, но могут. Тут одна проблема, на такое способны лекарские капсулы 9-го поколения и выше, остальные нет. Опять-таки, если повезет с порталом, я таким оборудованием делиться не собираюсь, не для продажи. Значит, у вас есть такое оборудование, сразу просекла Анна. Конечно, крейсер на орбите, это 2-километровая махина, он 12-го поколения. Там на борту полноценный малый госпиталь на 60 капсул, медицинский эскин им управляет. Сейчас все на консервации, мне такое не нужно, но держу при себе. А чтобы было, запас, или вот штурмовой бот, многие москвичи видели мой взлет на нем сегодня. Он тоже 12-го поколения, задача которого прорыв планетарной обороны. Сбить его просто нереально. Помимо десанта перевозит 2 реаниматора, 12-е поколение. Правда, реаниматоры для быстрого возвращения солдат в строй, опции омоложения там нет. Просто поясняю, разницу в моделях, ясно. Такой вопрос, а можно побывать на борту этого корабля, провести для наших телезрителей его показ? Да, Конечно, почему и нет. Только я в это время буду отдыхать нога. Ничего, если мои големы все покажут. Хм, думаю, это возможно. Ну и отлично. Еще такой вопрос, довольно любопытный. Вы сказали, что святые целители, это их проклятие. Один из наших телезрителей не совсем понял. Это как? Люди, они же разные. Есть хорошие, добрые, а есть такие свиньи, что просто не описать. Бывает так, что целителя хватают и сажают в клетку, а не лечить он не может. К нему подводят стариков, женщин, больных, и они лечат. Отдыхать тоже нужно. Когда силы заканчиваются, он может за это время 1000 больных излечить. Святой дальше лечит своей праной, жизненными силами, пока не умирает. Он не может остановиться, пока к нему подводит больных. Это я, серый, меня в клетку посади. Я поднял обе руки, демонстрируя средние пальцы, и добавив: сдохните, твари. Мы, серые, клятв никаких не даем. Пофиг нам на больных. Хотим, лечим, хотим, не лечим. Так что святые, их дар, это самое настоящее проклятие. Сам ни с одним лично не встречался, но от учителя слышал разные истории, что со святыми случались. Долго они не живут. Да, печальная история. А у нас есть такие святые, без понятия, их нужно инициировать, как и обычных. При инициации станет ясно. Хорошо, вот еще какой вопрос. Вот вы говорили, что хотите вернуться к семье, а по старому маршруту нельзя это сделать. По пути мир, который я не могу снова посетить, кровный контракт не дает, убьет меня, так что буду искать методом тыка. Найду, не волнуйтесь. Тут произошло два события, не опасных. Первое, вернулась Ким, под охраной, в свою спальню ушла, и доставили оба внедорожника на эвакуаторах. Похоже, прямиком из автосалона. Навьё, големы их приняли, проверив на что-либо опасное, а я убрал в один из сундуков, как и пустой контейнер после золота. Пригодится. Ким спать отправилась, дом я оставил висеть там же, и охрана из големов, сам взял представителей телекомпании, был еще парень из правительства, приятный такой, улыбчивый. Всегда бы таких для переговоров засылали. По ауре видно, что без гнили. На грузопассажирском глайдере, он 10 человек берет, пустых мест не осталось. Я полетал вокруг Москвы, обнаружив вскоре у дороги портал. Тут трасса на Тверь, метров 10 в сторону опушки леса, до нее от обочины метров 30, портал висел над землей низко, так что совершили посадку. Прожектор глайдера освещал портал, и пока все в стороне стояли, я подошел, открыл и стал проверять, взяв пробу воздуха и вернувшись обратно. Минута потребовалась на проверку, и я сообщил: чистый мир, можно использовать. Так что открыл и первым перешел на ту сторону, пока оператор Антон держал портал, а все шло в прямом эфире, Анна тоже перешла. Тут тоже ночь, помигивали звезды. Сразу стало ясно, что это ветка земли. Все, возвращаемся, днем тут делать нечего. Наблюдая, как опускается осветительная ракета, сам же ее и пустил, сказал я. Мы покинули мир и пока закрыли, а я пояснил всем присутствующим, ну и всем, кто смотрел, что показывал Антон своей камерой. Мир дикий, динозавры. В стороне стадо каких-то динозавров, там стремительные тени мелькали, вроде рапортов, ночная охота шла. Что по миру, сами решайте, нужен он вам или нет. Могу парочку големов в долг дать, они поохраняют с той стороны, чтобы никто не напал. С возвратом. Охранять будут, советую с той стороны большой и защищенный ангар возвести, и портал увеличить. В курсе должны быть, что если в активном портале стоять и гонять волны руками, он увеличивается, там и техника в него уйдет. Совещание недолго длилось, и было принято решение, мир остается, и обойдутся без големов. По трассе уже шум множества моторов слышен, какие-то части перекидывали, чтобы взять место под контроль. Дождались, это армейцы были, подготовили целый взвод, я открыл портал, и дальше они работали. Сам вернулся в глайдер, со мной пятеро летели, Анна с Антоном остались у своего портала, похоже, как расцветет, будут снимать новый мир, собирать материал. А при возвращении, я показал, где порталы в Москве находятся, там отметили местоположение, но открывать я отказался категорически. Мне за это не заплатили. Вернулся к походному дому, прибрался, это про глайдер, и спать. Тоже устал, а усталость магии не убирал. Осмотревшись, бандеровцев в том, что осталось от посадки, уже не было, все вынесли, глубокие тылы российской армии. Я открыл портал, и мы с Ким, и пятью големами, перешли на ту сторону. Зима, поземка мела, Тут сейчас конец февраля должен быть. С нами десяток бойцов, опытных портальщиков. Один встал в портале, начал расширять его, работая руками. А я достал глайдер, и мы сразу полетели к другому порталу, что вел в мир Содружества. Маяк штатно работал, давая навигацию. Летели только я с Ким и големы, бойцы у портала остались. Этот мир им был интересен, вот и решили с местной властью на контакт выйти, и мир безопасен, на вирусы и болезни уже проверил, для обоих миров искал опасное. Привык уже, машинально провожу проверку. Надо сказать, что мои планы прошли так, как я и хотел. 3 дня я в Москве провел, ночная Москва действительно красивая, а дальше на Мальдивы, там часто перелетая, чтобы агенты и представители других государств и банкирских семей не перехватили, а сколько големы притопили с грузом на ногах в разных местах, не пересчитать, а искали меня очень сильно, но я отдыхал. Наложниц я больше не искал, хватит Ким, мне достаточно. Правда, разные интрижки с девушками были, из отдыхающих и персонала, и не раз, в Таиланде понравилось. Я думал, Ким этот мир понравился, она в сети зарегистрировалась, страничка своя, с 500 000 подписчиков, описывала свою жизнь, как со мной встретилась, но остаться не пожелала. Как она пояснила, она же не дура, да и не отработала свой срок. Ладно, отдых действительно прошел без проблем, за 3 дня в Москве все успели. Металлы проверили, сообщив, что есть, и примерно сколько, точные цифры не называли, вот я на металлы всю технику, отложенную на продажу, и обменял. Обоих президентов, что РФ, что Белоруссии, омолодил, с трудом остановив обратный рост на 20 годах. В Белоруссии 3 портала открыл, мне заплатили честно. Один мир мертвый, сразу закрыли, отток воздуха сильный. Второй ветка земли, времена императрицы Екатерины II, выходила в Тверской губернии. А вот 3-й портал, другая ветка, причем, вот неожиданность, планета в государстве Содружества. Я как глянул на небо, после всех проверок, где летали глайдеры и флайеры, и сообщил. Правда, мир такой, слабоват, 2-е и 3-е поколения. Похоже, гражданским не выше 3-го доступно, но все равно все довольны были. Там вроде контакт установили. Сам не знаю, белорусы закрыли проект, секретность навели. Может, тайком добывают там технику. Языку 5 офицеров и главу государства я обучил. Что по России, то 2 портала в столице я также открыл. Первый вел на землю будущего. Там 2300-е годы, в районе Сочи выход, в лесу. Разведка там работает, но вроде на контакт не выходили. 2-й портал, мертвый мир, но не ветка земли, что-то другое. Тоже закрыли, опасный. Я потом по заказу поискал еще порталы в Подмосковье, нашел 3-2 ветка земли, там русско-японская шла, и во 2-м Древняя Русь. 3-й портал меня ошарашил, пытался войти и обратно почти трупом выпал. Кровный контракт сработал. Вот неожиданность. Впрочем, москвичей он заинтересовал. Проверил уже, на вирусы и бактерии совместим. Сам портал открытым оставили. Мне плохо было рядом с ним, а в километре уже влияние контракта не ощущал, так что пусть сами там работают, раз магический мир нашли. Я учил всем тем языкам, что знал, добровольцев, получая оплату за это. Металлами понятно. После этого и отбыл отдыхать. Понятно, по планете если не вой шел, то близко. Как так, русским все, а им ничего. Требования от того, чтобы допустить до порталов комиссии от разных стран, и сделать их общими, до того, чтобы я им порталы нашел и открыл, на их территории. Против всего мира идти, опасно, поэтому наши договорились с Китаем. Я когда вернулся, в Китай слетал и 10 порталов там нашел и открыл, они заплатили, ценными металлами. Всего 1 мертвый мир, и еще 2 я закрыл, не прошли проверку на безопасность. Болезни опасные там, остальные вполне ничего, 5 ветка земли, и 2 миры других веток. Стоит отметить, что 1 мир был открыт 2 раза, да, у меня такое было, в мире Австрии, в разных местах порталы вели в 1 мир земли будущего. Тут порталы в 700 километрах между друг другом, а в мире, время рождения Христа, у китайцев свои подсчеты, какие-то династии, порталы выходили с разницей в 200 километров между собой. Я так понял. Китайцы собрались этот мир заселять, планы у них такие. Ну а как Китай в дело вошел, и вопли стали стихать, его уже боялись. 2 мира других веток, оба вели в миры Содружества. Я обучил 20 китайцев, так что разведка ушла на ту сторону. Это их дела, мне честно говоря не интересно, сам по таким принципам живу. Да, москвичи все же один портал сделали общим, тот, на дороге на Тверь, с динозаврами. Построили там ангар, защищенный поселок строили, и пускали желающих поохотиться, и телевизионные группы, что снимали для разных телеканалов о жизни динозавров. В ресторанах появились их мясо в меню, а в зоопарке Москвы – тираннозавр. Молодой пока. На этом все, попрощался со всеми, и все же продал патрульный корвет москвичам, я их так называл, потому что москвичи и Россия – это разный народ. Вручную их пилот сможет управлять кораблем. Нейросеть девятого поколения, мой запас, поставил, две других ранее установил, учит базы знаний, вот еще одному поставил, чисто пилот этого корабля, он же техником будет. После этого забрал крейсер, и в Запорожье, и перешел. Ну и война СВО пошла куда интереснее. То, что продал, тут не использовали, а изучали, но подавители, мощные излучатели, что вырубали всех на дальности 7 километров, и которые стояли на летающих броневиках, использовали. Провели проверку на участке фронта шириной 40 километров, после чего войска двинули беспрепятственно. Остановить их оказалось некому. Так наработав тактику, и применяли их в течение 2 последних месяцев. Да удачно вышло. По сути, по всей линии Южного фронта войска пошли. У Днепропетровска стояли, уже Одессу освободили и Приднестровье деблокировали. То есть успехи есть. Пока на юге, на севере эти излучатели не применяли. А почему в Запорожье работали, думаю, объяснять не надо. Про портал в Москве знали. Впрочем, украинцы тоже. Заминировали там все. Где он находится, они вычислили быстро, по моему рассказу. Впрочем, ладно, я возвращался в мир Содружества, тот самый, где гражданским продают технику и оборудование уже 6-го поколения, и собрался, добравшись до фронтира, сделать серьезные закупки, особенно драгоценных камней из космоса. Ну и по мелочевке. А то я Путину один свой походный дом подарил и 2 големов в качестве телохранителей. Харизмой надавил, вот и вышло так. Чтобы я еще с этими 2 волкодавами с глазу на глаз встречался, да не в жизнь. Это я про правителей РБ и РФ. К счастью, до этого больше не дойдет, я теперь ученый, мне хватило. Лучше тихо и незаметно отдыхать, чем вот так, когда за тобой толпы иностранцев охотятся. Пару раз даже крейсер бортовое вооружение применял, 2 эсминца и подлодку утопил. Так что в Содружество перебираюсь, все что хочу сделаю, потом сюда на планету возвращаюсь, и в этот портал, 52-го года. А я не передумал по болотам поискать разной техники времен войны. Энтузиазм и интерес не стихал. Как раз пока в Содружестве буду, добуду необходимую технику для этого, дронов. Да и время пройдет, лето тут наступит, а уже потом буду миры посещать, искать путь в тот, где семью оставил. Если снова что-то не заинтересует, не увлекусь, отчего задержусь. Вполне такое может быть. Это пока все планы. Один минус, государство, в котором выходил портал, окраинное, но выходов к границам фронтира не имело. Нужно его территорию пересекать, как и соседнего, что как раз такие границы имело. И местные навигационные карты нужно будет купить. Те, что у моего крейсера, не подходили. Какое-то незнакомое содружество, я узнал, тут нет того государства, что мой крейсер построило, хотя по технике и оборудованию стандарт, своим судам ставить запчасти смогу. Ну вот мы подлетели к порталу, покинув глайдер, 4 таких штуки москвичам ушло и 1 белорусам, плюс 1 челнок, но им нужно, тем более заработал раз в 10 больше, чем сам за них заплатил. Убрав глайдер в один из сундуков, а уже его в хранилище, я забрал маяк, расковырял мерзлую землю, да и снег раскидал, и мы прошли через портал. Пока големы проводили визуальную разведку, тут похоже полдень, не ночь как в прошлом мире, земли, хорошо время года совпадало, снег был, зимнюю одежду снимать не надо, я достал тот же глайдер, и мы, взлетев, направились к местной столице. И платформы малой нет, тоже ушла. Уж больно белорусы хорошую цену металлами давали, не устоял. Впрочем, я действительно все куда лучше по поколениям мог купить, поэтому не жалко. А везде глайдером управлял мой лейтенант, у него сеть, нужные базы изучены, доступ к управлению. Да, пока отдыхал, у меня правило, с утра делаю голема, одного, потом отдыхаю, так что теперь у меня полноценная стрелковая рота в 126 бойцов, и экипажи для всех захваченных бронемашин и танков. Боеприпасы были, наши поделились трофеями. Не бесплатно, конечно, мой принцип поняли и так же со мной себя вели. Молодцы, научились все же, а то родину бесплатно разбазаривать любит, богатство ее, как свое отдают. Летели мы недолго, глайдер заложил пологую петлю и пошел на посадку на окраине мегаполиса. Лететь в центр все же не стоит, там контроль. Вообще глайдер не принято регистрировать, но в столице дорожный поток все же отслеживают. Тут десятки полицейских глайдеров висит и наблюдают за движением, точнее это и скины делают, и если что не так, направляют патруль. Мы же сели на окраине, тут ослабленная зона контроля. Покинули салон машины мы с Ким вдвоем, големы нет, остались внутри, с ними по городу не походишь. Пока идем к торговому кварталу, тут не так и далеко, сели рядом с космопортом. Поясню, в чем проблема. Я артефактор, и много что внедрил в магию големов нового. По сути тому, чего меня учили по этому направлению, там от силы процентов 30, остальное все новое, мои разработки. Есть такое плетение, ложные ауры, для технических средств и фиксаторов пойдет, только нужно слегка модернизировать, чтобы излучение живого человека шло. Только вот в чем дело, это плетение не контактирует со многими плетениями, что есть в големах, так что или это боевики, или слабые разведчики, но в которых фиксатор видит обычных людей. Что я выбрал, вы видите, как я понимаю, мне боевики, бойцы были нужны, и я их получил, и полученный результат далеко перекрывает все недостатки. И да, могу создать амулет ложной ауры, по идее он способен защитить меня от кровного контракта, но лучше бы, чтобы это был безуровневый амулет. Я пока к нему не приступал, так что когда Анне я сказал, что не могу вернуться по старому пути, то не лгал. Там один портал замерцал и схопнулся. Кто же знал, что у москвичей есть проход в нужный мир, а из него прямой портал должен быть в мир, где я оставил семью. Так что есть у меня путь назад, и надеюсь, никто из порталов не мерцает и на месте. Пока я тут в содружестве и потом в 52-м, достаю из болот и рек все, что мне нужно, и буду готовиться к этому возвращению. Кстати, медитация и раскачка источника помогли, я уже перескочил выше, став магом 4-го уровня силы, и это не предел, буду дальше совершенствоваться. Одно ясно, на планетах такого результата не получить, медитация и раскачка, это только для космоса. Я даже в невесомости попробовал, и знаете, уровень прокачки даже повысился. Как видите, меня ждут непростые времена, а пока идем к торговому кварталу, я тут уже разок был, нужно что-то продать, чтобы деньги заиметь местные, и купить абонемент связи, возможно планшет со встроенным банковским терминалом, ну и купить навигационные карты. Так что мы за покупками идем, а навигационные карты в порту купим, не зря же рядом с ним сели. Одеты мы в молодежную земную одежду. Кстати, находимся мы в государстве с монархическим строем, королевство Хейли. Тут полная власть у дворян и аристократов. Это так, для информации. Я бы тут жить не стал, но местным, видимо, нравилось. Я не планировал задерживаться, но Ким после такого долгого отдыха, от него тоже устаешь. Это я себе дела находил, не скучал. Хотела прошвырнуться по разным клубам и развлекательным центрам. Пока прикидывал, стоит оно того или нет, а планы я уже описал, что по поводу как покидать планету и королевство, то есть челнок диверсантов и крейсер. На челноке незаметно покинем планету, дальше уйдем подальше, достаю крейсер и все, ухожу на фронтир. Потому и нужны навигационные карты. Была мысль просто купить место на судне, что летит в нужную сторону. Просто найти судно, летевшее именно на фронтир, большая проблема. Добираться на перекладных, несколько раз сменив транспорт, это слишком большая морока. Нет, крейсер тут лучше всего. Вот и нужны средства. Чип местный у меня есть, но на нем едва 100 кредитов с мелочью. Растратился перед тем, как уйти через портал в 1952-й, ветки земли. Вон скупка, зайдем. Приметив нужное заведение, сказал я Ким. Та в последнее время раскрепостилась, уже скромницей не выглядела. Это сказалось от ее общения с другими китайцами, что из будущего, так что потихоньку осваивалась. Поэтому не промолчала, а спросила, а почему не ювелиры? Вон магазин, там наверняка оценщик есть. Я же помню, тебе наши за порталы заплатили изумрудами. Покосившись на нее, девушке действительно любопытно было, не притворялась и не пыталась указывать. Поэтому я и пояснил, так чтобы поняла, изумруды отличные накопители для магии целителей. Еще не тратил их на продажи. Мне и без них есть что ювелирам предложить, Но смысла заходить туда нет, мы несовершеннолетние. Я глянул в законы в прошлый раз, в местной сети, не пройдут они, запрещено, опекун или родитель должен быть. Скупка тут получше, они с разными клиентами работают, может и проскочим. Мне почти 16, а тут это совершеннолетие. Это да, Ким действительно через 2 недели исполнится 16, я уже задумывался, какой ей подарок сделать на день рождения. Пожалуй, подарю браслет амулета безразмерных хранилищ, надеюсь оценит. На мое хранилище облизывалось, я знаю, ауры вижу, ничего не скроешь. Мы подошли к скупке, я открыл дверь, тут не автоматические двери, и прошли внутрь. К сожалению, с продажей некоторых вещей сразу не задалось, а продавцы принципиальные, с несовершеннолетними не работают. Да и фиксаторы в помещении были, а под ними совершать противоправные действия, это да, сумасшедших нет. Ну и ладно, не получилось так не получилось. Переходим к резервному плану. Тут довольно просто, находим прохожего, он продает, и получает свой процент. Вот и все. Вон мужик, выходя из скупки, сказал я, кивком головы мотнул в сторону прохожего. Жди меня, я договорюсь и решу финансовые вопросы. Оставив девушку рядом со входом в скупку, я нагнал мужичка, кстати, хорошо одетого, в местный деловой костюм, сверху черное пальто. Мы от портала спустились к югу, тут теплее и снега нет. Он, заложив руки за спину, прогуливался. Явно не шел и не спешил, а именно прогуливался. Значит, свободное время есть. Аура, конечно, выдавала в нем опытного прохвоста, но меня это сильно не озаботило, я и сам прохвост не меньше. Извините, уважаемый, можно с вами поговорить? Он удивленно обернулся, посмотрел на меня, глянул сверху донизу и кивнул. Поля широкополой шляпы чуть качнулись. Эстет, блин, я таких шляп ни у кого больше не видел, а народу было порядочно. Мне нужно кое-что продать в скупке, но ее работники требуют документы, а я, как видите, несовершеннолетний. Не могли бы вы эту вещь продать за комиссию в 10%? Юноша, вы хотите, чтобы я, ректор университета, заслуженный преподаватель королевства и дворянин, бегал у вас на побегушках? Изумленно поднял тот брови. По ауре разливалось веселье. 15%, чуть поднял я ставку, с невозмутимым видом. А вы наглец, юноша. Ладно, что у вас там? Вот этот кинжал древней работы, с ножными. А показал я простой кинжал, но ему 200 лет. За ручную работу в содружестве платит неплохо, хотя это скупка, но тут шансы хоть что-то получить. Любопытно, изучая кинжал, проверив остроту ногтем, срезав его, тот добавил, пожалуй, я сам выкуплю его. Сколько хотите, а сколько дадите? 10 тысяч, 15. Ну хорошо, куда переводить деньги? У меня банковский чип, но нет терминала. Может, зайдем в магазин, вы оплатите планшет со встроенным банковским терминалом, оплатив связь и регистрацию терминала, и остаток переведете на мой чип? ХМ, интересная схема, но не вижу препятствий. Вон магазин электроники, зайдем в него. Махнув рукой Ким, чтобы нагоняло, я направился с мужичком к магазину, ему на вид лет 50, не больше. Тут вдруг рядом резко сел полицейский глайдер, а профессор сказал выскочившим из него полицейским: «Вот этот воришка, предложил мне краденную вещь». Вздохнув, я еще думал, от чего такое предвкушение в ауре висело. Тот по нейросети вызвал правоохранителей, и вот результат, гаденыш. Сонником я отработал так, что все 4 полицейских, 3 снаружи и пилот в кабине, легли, как и сам профессор. Впрочем, он действительно мог быть ректором, вроде не врал. В ауре колебаний не было. Присев, я забрал кинжал и, коснувшись лица мужичка, стал тянуть из него жизненные силы. Целители не только омолаживать могут, но и старить. Надо сказать, на практике за все годы своей жизни в качестве эмблемы, я всего в 3-й раз применяю это плетение целителей. На глазах мужичок усох, в скелет превращаясь, половина волос выпали, кожа как пергамент, старческие пятна проявились, а волосы стали белыми, даже не седыми. Теперь ему меньше 300 лет не дать, хотя тут медицина высока и средняя продолжительность жизни, в районе 210 лет. До 300 единицы доживают, если омоложение не пройдут, а это очень дорогая процедура. Встав, как раз Ким подошла, подхватил ее под ручку и направился прочь. А дальше поступил просто, сразу надо было так сделать, вызвал глайдер такси, денег на чипе хватало долететь до здания администрации космопорта, где мы, зайдя в зал, прошли к кассирам, и Ким, тут лучше ей, напрямую договорилась с женщиной-кассиром, по покупке урезанной навигационной карты, там два государства, королевства и соседние конфедерации, и ближайших районов фронтира, и этого достаточно. Обменяли карту памяти с навигационными картами, на ювелирное украшение, так что кассир из своих платила и получила ожерелье, а мы направились к выходу. Дошли до стоянки нашего глайдера, и лейтенант, стремительно подняв машину, отлетел подальше от столицы планеты. Мы стали дожидаться темноты, и ночью, поднявшись на челноке диверсантов, ушли в другую систему. Почти сутки это заняло, а там оборудование засекло какие-то датчики, кто-то держал систему под контролем. Осветить крейсер я не хотел, поэтому еще потратили сутки, и ушли дальше. Вот там чисто, достал крейсер, вернувшись на борт челнока, снаружи же был, и мы совершили посадку на летной палубе. Я побыстрее на мостик, пока Ким заселяли в мои апартаменты. Дальше проверка карты памяти на сюрпризы, но все честно было. Я залил содержимое на навигационный эскин, перезапустил его, чтобы карта установилась, опознал систему, эскины, высчитали маршрут, я указал, куда лететь, свободная станция Гамик, и после разгона ушли в прыжок. Ну вот и все, теперь две недели в пути. Крейсер скоростной, что ниже поколением, восьмое или девятое, добирались бы недели три. Я устал, так что в апартаменты пошел, души спать, в кровать, которую уже Ким занимала.